Не говоря уже о том, что каждое второе судно, возможно, захватят англичане, виды на оплату товаров слишком неопределенные. Как не восхищается он, Ленорман, стремлением инсургентов к свободе, похвальный энтузиазм еще не есть гарантией их платежеспособности. В самом лучшем случае денег придется ждать много лет. По его приблизительному подсчету, чтобы продержаться, нужно около 10 миллионов основного капитала. Называя эту огромную цифру, он озабоченно взглянул на собеседника своими сонными, глубоко посаженными глазами. Пьер, пораженный, вяло отвечал: «Я думал, что перспектива огромных прибылей, известная вам еще лучше, чем мне, соблазнит вас участвовать в фирме Горталес». «Я только что пытался, дорогой мой Пьер, — сказал Ленорман с прекрасно разыгранной терпеливой любезностью, — разъяснить вам, что риска в этом деле еще больше, чем шансов на успех. Я уже совсем старик, и большие опасные предприятия не доставляют мне прежней радости». «Но почему же вы недавно возобновили откуп на налоги с двух провинций?» — спросил Пьер. «Какой же тут риск?» — словно назло невозмутимо спросил в свою очередь Ленорман. «Какой же тут риск для человека, который может и подождать? У короля есть палачи, а на худой конец и солдаты, чтобы воздействовать на нерадивых должников. А разве фирма Горталес может послать солдат против повстанцев, если те начнут мешкать с платежами?» «Я надеялся, — сказал не без горечи Пьер, — что мой друг Шарло будет первым, кто поможет и мне, и американцам». «Зачем же так горячиться, Пьер?» — стал ласково успокаивать его Ленорман. «Кто сказал, что я не стану вам помогать?» Игра, которую вел с ним Шарло, бесила Пьера, но из опыта он знал, что Шарло — человек не мелочный, и ему, Пьеру, друг. «Мне понадобятся деньги только на первых порах», — сказал Пьер неуверенно, — «если вообще понадобятся». Именно этого и ждал Ленорман. Ему хотелось предложить Пьеру ссуду. Он знал Пьера. Знал, что тот скоро окажется в затруднительном положении и попросит об отсрочке долга. Тогда при любых обстоятельствах он, Шарло, своего добьется. Если даже он потеряет на этом деньги или часть денег, то разговор со завивающимся и просящим Пьеро, право же, стоит такой потери. «Вот видите, — заметил он, — так мы легко договоримся. Деньги, особенно на короткий срок, я всегда готов дать вам в долг. Сколько вам нужно?» «Я думаю, — отвечал неуверенно Пьер, — что еще 1 миллиона мне хватит». «Можете располагать этой суммой, — немедленно сказал Ленорман. Пьер воспрянул духом, хотя и был ошеломлен. Предложив такую огромную сумму, Шарло оказывал ему немалую услугу, но неужели риск действительно так велик, что сам Ленорман не решается вложить капитал в это дело и упускает неповторимые возможности?» «Благодарю вас, Шарло», — сказал он. «От души благодарю». В голосе его звучало необычное замешательство. «Я всегда рад вам помочь, друг мой», — любезно возразил Ленорман. «Во всем, что касается процентов, я буду очень уступчив». Он на мгновение умолк и дружелюбно взглянул на Пьера. «Но только, — сказал он затем и в шутку погрозил пальцем, — не транжирьте денег». И как бы невзначай заключил: «Я даю деньги в долг на короткие сроки, и я взыскиваю долги, дорогой, обращаю на это ваше внимание. Тем я и славлюсь, что взыскиваю». Это были шутки во вкусе Шарло, неприятные шутки. Но не успело чувство неловкости овладеть Пьером, как он уже от него отделался. Он получил обещание Шарло, это главное. Разве он не собирался начать дело, даже если бы добыл всего-навсего 1 миллион? Теперь он получил 2 миллиона у правительства и 1 у Шарло. «Еще раз спасибо, Шарло», — сказал он тем же легким и дружеским тоном, что и Ленорман. «Спасибо от имени Америки, Франции и моего собственного». Прошли уже ночь и день, и еще. еще одна ночь».